А ничего так. Лес, оказывается, очень даже богат всякой живностью и падальщиками в том числе. Труп оборотня, как ни мудрство и лукаво, решил он окрестить тварюгу, уже успели слегка потратить. Ван, какая-то живность разбежалась по кустам. Ладно, не обижайтесь, сейчас разделаю, и мне польза, и вам все легче будет. А она, выходит, не так, чтобы и особо далеко отошла от лагеря, всего-то 50 метров. Это ему со страху чуть ли не километр почудился. Ладно, одежду долой, не хватало еще замараться. Плавки, пожалуй, снимать не будем. За дело. Первонаперво он попытался прострелить ему лоб. Жалко патроны. Но ничего не попишешь, придется потратиться. Ну, оглушить должно знатно, а вот стрелять ему в лоб нежелательно, потому как без толку. Вот в висок можно, дальше грудь. Ага, это мы сейчас поглядим. Зарядив ружье и отложив его в сторону, он вооружился охотничьим ножом и топором, после чего принялся за дело. Как выяснилось, в грудь бить тварюку очень даже можно. Вот только способно ли это остановить ее? Вопрос. Картечь прошила грудь и поразила легкие, но сильно не углубилась. Пуля вошла хорошо и даже прошла рядом с сердцем, проделав изрядную прореху. Вот только этот оборотень оказался довольно живучий. С другой стороны, он, скорее всего, одно сдох бы. Лариса это заявила с убежденностью медика. Хотя, какой она медик? Так, фармацевт. Но все одно, получше него грешного разбираться в этих вопросах. Вот сверху в холку бить бесполезно. Там у него плотные жировые накопления, толщиной в две мужские ладони. Это у него что, как у верблюда, жировые запасы? Наверное. Все же степная тварь и здесь случайно появилась. Ага, с брюхом тоже порядок. Кишки так намотало, что любо-дорого. Точно, каюк. Вот только до того, как это случится, он все еще может добраться до своего обидчика. Учтем. Шкура хороша, толстая и крепкая, весь вспрел. Жаль, от нее сейчас никакого толку. Засолить не могут по причине отсутствия соли. Вернее, она есть, но не для таких целей. Всего-то одна пачка. Дубильного материала тоже нет. Так что пусть остается. А вот пули и картечь он выковырял. Свинец он лишним не будет. Причем не поленился и черепок разрубить. Заодно и мозг глянули. Ничего так, объемчик, не динозавр. Потом прогулялись до ручья. В озеро нырять пока не хотелось. Эван, что в лесу нашлось? Кто знает, что в озере обретается? Бррр, вода холодная, но лучше уж так. А то вонючая зверушка оказалась. Кстати, прет от нее псиной, этакой вонючей, большой и грязной. Когда вернулись в лагерь, он решил провести инспекцию имеющемуся у них арсеналу. Стрелять, похоже, придется, и часто. Вот не хотелось бы. Кто знает, насколько они тут зависли. В наличии оказалось 1030 патронов к карабину. Семен затарился основательно. Сотня картечи, сотня пуль и всего лишь 25 дробовых зарядов к вертикалке. Пижон. Ну да ладно, оно и к лучшему. Все одно нужно будет лить пули, они и поэффективнее будут. Так, кроме того, две банки пороха и остальной снаряги. Так что еще пара сотен патронов снарядится. Маловато, но могло быть и хуже. Значительно хуже. Дальше. Один охотничий нож и три метательных с широким листовидным лезвием. Нож хороший, с резиновой рукоятью, сделанный под форму японского меча. Он у Дмитрия уже не первый год. Отлично, сталь. За все время он его даже ни разу не точил. Метательные, ну так, баловство. Он их для баловства и купил. Метал время от времени, разгоняя скуку, но жало широкие, так что на наконечники для копий вполне подойдут. Почему копии? Да кто его знает, как оно пойдет. Лучше поберечь огнестрел. Он еще и лук сварганит. Стоп! Какой лук? Ох-ох-ох, дела наши тяжкие. Кто ж знает, сколько им тут куковать. Ларчик, а ты что собралась делать? Хочу приготовить что-нибудь горячее, а то мы уже больше суток в сухомятку. Котелок достанешь? И котелок достану, и костерок организую. Только давай так, ты картошку, лук и чеснок отложи в сторонку. А как же без них? Ну, не знаю, как-нибудь извернись. Пусть это будет неприкосновенным запасом. Ты хочешь сказать, что это будет посадочным материалом? Ну, я не исключаю такую возможность. Значит? Ничего это не значит, но исключать ничего нельзя. Побудем здесь еще немного. Я сейчас соберу удочки и отправимся на рыбалку. А там, может, опять какую косулю встретим. Рыбалка здесь была. Семена бы сюда, описался бы от радости. Впрочем, сомнительно. Но, с другой стороны, если бы не этот перенос, точно визжал бы от восторга. Рыба кидалась чуть не на голые крючки. Дмитрию даже не пришлось разбирать вторую удочку, потому что он не успевал работать с одной. Рыба в озере просто кишела и набрасывалась на хлебный мякиш просто со стервенением. На старой стоянке пробыли еще 3 дня, постоянно посматривая в то место, где предполагалось появление портала. Но все тщетно, тот ни в какую не желал проявляться. С каждым прошедшим днем настроение Ларисы падало все больше и больше, а как следствие хандра перекинулась и на Дмитрия. Ему удалось удачно сходить на охоту, вернее, все же им. Он старался ни на минуту не выпускать девушку из поля зрения. Пройдя по звериной тропе, вышли к водопою, где он, использовав один патрон, выстрелом из карабина свалил косулю. Так что в ближайшие дни вопрос с продовольствием можно было считать решенным. После той встречи с оборотнем предпочитали теперь ночевать в машине. Так оно безопаснее. Нашелся один матрац. Не такие героических пропорций, как тот, что он расстилал Ларисе в первую ночь. Так что вполне уместился на передних сиденьях. В общем, девушку удалось разместить более или менее удобно. А вот Дмитрий помучился, потеснив вещи и высвободив себе уголок. Она пыталась было протестовать, но услышана не была. «Дим, а ты уверен, что он проявится именно здесь?» К исходу 3-го дня поинтересовалась Лариса. «Нет, но с другой стороны, мы ведь появились именно тут». «А ведь Рафик на том озере уже 2 года, и за это время никто и слыхом не слыхивал про исчезновение людей». «Намекаешь на то, что мы можем прождать тут еще 2 года? А может и больше?» В любом случае, нужно как-то устраиваться, да и огород, если хотим разбивать, то самое время, а то, глядишь, и поздно будет. Времени должно хватить, но в любом случае ты права. Нужно как-то устраиваться. Ладно, завтра будем отсюда выбираться. А чем тебе не нравится это место? Тем, что оно никак не подходит для проживания, слишком неудобное. А может, выберемся из леса и поедем искать людей? Это если есть здесь люди. А если кто иной? Ты готова стать подопытной свинкой? Причем в любом случае, даже если это окажутся люди. Вот то-то и оно. А машину лишний раз лучше не трогать. Бензин еще ох, как понадобится. Давай так. Сначала устроимся, подготовимся к зиме. Тут она, пожалуй, не уступит нашей. А там видно будет, ведь нам без этого не выжить. Давай, — тяжко вздохнула Лариса. Фух, слава богу. Он уже давно готовился к этому разговору, понимая всю абсурдность их поведения, но как преподнести это ей не знал. Уход с этого места фактически сжигал мосты, потому что терялась единственная нить, связывавшая их с той землей. Почему это была не той? Потому что был оборотень, который никак не мог проскочить мимо зоологов. Была еще пара зверушек, выглядевших странно и абсолютно непривычно. Было небо с располагавшимися как угодно, только не в известном порядке, звездами. Они, конечно, не были астрономами, но найти такие легко узнаваемые созвездия, как обе медведицы, Южный Крест и Полярную Звезду, вполне могли. Но ничего похожего не было. Отсутствовала и Луна. С другой стороны, вполне могло быть и так, что сейчас у нее невидимая фаза. Однако, несмотря на долю сомнений, Дмитрий был уверен почти на 100%, что они сейчас где угодно, только не на Земле.